Глава 36. Ритуал. Когда они подъезжали к замку, от которого остались одни руины, вдоль позвоночника Арианы прошелся холодок. Даже с расстояния ощущалось, что место непростое, а подобных говорят места с темной энергией, и не стоит лишний раз совать сюда свой любопытный нос. Камень потемнел от времени. Но, глядя на него, девушка сразу представила себе, что здесь когда-то жили знатные короли. Интересно, не то ли это место, где когда-то жила Каролина? А может, это дворец отца Альберта, где мужчина казнил свою невесту? Доминик подал ей руку и помог выйти из машины, обнимая за талию, а девушке в очередной раз стало противно. Она едва ли сдержала порыв встать самостоятельно, но не сделала этого по двум причинам. Во-первых, силы в теле утекали, как песок сквозь пальцы, и ей требовалась помощь. А во-вторых, без жениха ритуал никак не состоится. Потому, сжав зубы, она позволила ему прикасаться к ней так, будто они и правда в скором времени планировали пожениться. Хотя прекрасно понимала, что Доминик все чувствует и видит. Иначе не стал бы тащить ее на венчание перед самым ритуалом, попытавшись таким образом приковать ее к себе. Агата бродила по руинам, перешагивала через камни, пребывая в глубокой задумчивости. Она поднималась вверх по железной шаткой лестнице, которая, казалось, вот-вот обвалится, но двигалась уверенно. Заметив подъехавшую пару, помахала им и указала рукой подниматься следом за ней. Адам не попадался Ариане на глаза, как она ни старалась высмотреть его на территории разрушенного дворца. Доминик подал Ариане руку и помог подняться на круглую площадку перед открытым небом, где мелом на асфальте Агата рисовала ту самую пентаграмму. «Вы вовремя», — сказала она доброжелательно. «Я даже не успела все подготовить, но мне не требуется много времени, так что постойте пока в стороне». «Что это за ритуал?» — спросил Доминик. «Безобидный ритуал, который снимет проклятие с твоей невесты. Он спасет ей жизнь». «Как только все закончится, ты сможешь увезти ее домой», — улыбнулась Агата, но улыбка вышла натянутой. «Это дворец, где Альберт убил Каролину?» — не стала ходить вокруг да около Ариана. «Нет», — покачала головой женщина. «Как я тебе говорила, сложно найти тот самый дворец, потому что имена стерлись из истории. Даже я не помню название королевства. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но ритуал мы можем провести в любом другом месте силы». Ариана отметила про себя напряженное тело Доминика. Он бродил по округлой площадке мрачнее тучи и думал о чем-то своем, возможно, о Рикаре. «Для ритуала нам нужен третий участник», — спокойно сказала Агата, покосившись на мужчину. Ариана услышала, как скрипнули зубы Доминика. Он явно не желал видеть еще одного мужчину рядом со своей невестой. Словно по команде Адам поднялся по лестнице. Первым взглядом схлестнулся взглядом с Домиником. И напрягаться не стоило, чтобы даже несмотря на рыжий цвет волос и карие глаза увидеть значительное сходство мужчины с Рикаром. Доминик резко повернул голову в сторону своей невесты, но та по-прежнему старалась не смотреть на Адама, выказывая равнодушие. Это немного успокоило Доминика. Адам, в свою очередь, всю ночь не сомкнул глаз. Он думал о ней, вспоминал, как им было хорошо вместе, и страшно за нее переживал, молился про себя, чтобы Доминик не причинил ей вреда. Когда ему написала гадалка и прислала точные координаты встречи, он быстро собрался и приехал раньше пары. Гадалка попросила его спрятаться за полуразрушенной стеной и подняться к остальным по ее сигналу. Каждый шаг давался ему с таким трудом, будто он шел против ветра, пронизывающего его под кожей. Всему виной беспокойство и желание прикоснуться к любимой женщине, которая, как и он, вынуждена играть свою роль. По этой причине Адам изо всех сил избегал Ариану, чтобы, не дай бог, не спровоцировать ее жениха. Одного влюбленного взгляда достаточно, чтобы Доминик понял, с кем на самом деле пропадала его невеста. Да, возможно, он не верил словам Арианы, и уже давным-давно сложил в голове всю картинку. Но одно дело, когда ты фантазируешь, а другое, когда знаешь наверняка. Познакомьтесь, это Адам. Он и есть тот самый Альберт, которого я просила вас найти. Хорошо, что он нашел меня сам. Без него ритуал не состоится. Сразу обозначу, для чего мы все здесь собрались. На кону жизни Рианы. Да и каждый из нас будет страдать в последующих жизнях, если не остановить проклятие прямо сейчас. Мне не нужны проблемы. Не позволяйте эмоциям взять над собой верх. Последние слова она адресовала Доминику, но по очереди окинула взглядом всю троицу. «Главное — покончить со всем этим. Потребуется полчаса или час, и вы все будете свободны». Доминик выдохнул. Поначалу он так пристально прожигал взглядом Адама, будто хотел уничтожить соперника силой мысли. Но когда Агата сказала, что Адам — это Альберт, Доминик успокоился, мысленно вздохнув от облегчения, что его никто не разоблачил, и все пойдет по его плану. Он не собирался отдавать свою невесту и пытался понять, знакомы ли эти двое, Ариана и Адам, но пара ни разу не взглянула друг на друга. В какой-то момент Ариана села на каменный пол. Выглядела она измученной, будто не спала несколько суток. Он хотел ей чем-то помочь, но знал, что вся надежда на ритуал. Агата накинула на себя черный свободный балахон, прикрыв смоляные волосы и половину одутловатого лица капюшоном. Расставила на наконечниках пентаграммы свечи. Достала из тряпичной сумки гримуар и чашу из позолоты. Потом дала каждому участнику ритуала четкие указания, где всем троим нужно встать. Ариана на самой верхушке пентаграммы, а мужчины по обе стороны от нее. Гадалка вошла в центр пентаграммы. Ариана оглядывалась по сторонам от страха, что сюда приедет какой-нибудь турист и увидит, чем они здесь занимаются. Кто знает, что он потом предпримет. Но потом девушка вспомнила, что это место заброшенное и не представляет никакого интереса ни для местных, ни для туристов, а потому переживать не о чем. Агата стала читать слова заклинания на незнакомом языке, и Ариана оцепенела. В груди нарастал ком, руки натянулись, как канат. Стало тяжело дышать, кровь застыла в жилах, мышцы напряглись. Что-то выкручивало ее наизнанку, а она ничего не могла с этим поделать. В эту минуту девушка хотела посмотреть на мужчин, чтобы убедиться, что ритуал проходит как надо, но из-за боли и застилающих глаза слез не могла. Что-то изнутри тянуло ее в разные стороны и кололо так сильно, что не удержалась и согнулась пополам. Гадалка не переставала читать слова заклинания и не обращала внимания на двух мужчин, которые требовали сейчас же прекратить это безобразие, которая, кажется, убивает девушку. Адам и Доминик предприняли попытку выйти из пентаграммы вместе с Арианой, но у них ничего не вышло. Вдруг вспыхнули свечи, затянулись серым тучи, громыхнул гром, чем перепугал всех троих. Пришлось вернуться на место. И в эту минуту что-то изменилось. Адам чувствовал, что медленно умирает вместе с Арианой. Ему хотелось вытащить ее из этого адского места и увезти домой, но ноги налились свинцом, а со лба стекал пот. Он подозревал, что то же самое происходит с Домиником. Боль в теле Арианы все нарастала. По щекам продолжали катиться слезы. На губах ощущался соленый привкус. Девушка сжала зубы, чтобы не заорать, но в какой-то момент все-таки не выдержала и выдала истошный вопль. «Что вы делаете? Прекратите сейчас же!» — сказали мужчины чуть ли не в один голос. «Надо закончить!» — гаркнула на них Агата. И мужчины взволнованно посмотрели на Ариану, которая с трудом выпрямилась и через секунду, вымотанная и обессиленная до предела, упала на колени. Агата дочитала слова заклинания, положила гримуар на асфальт, подняла чашу и кинжал, подошла к Адаму и сделала надрез на его ладони. Три капли крови упали в чашу. То же самое гадалка проделала с Домиником, который обеспокоенно смотрел на Ариану и просил ее держаться. Адам не обратил внимания, в какой момент на его щеках появилась влага. Он безумно боялся потерять любимую. И самое скверное, что он ничем не мог ей помочь. Агата словно читала его мысли, и когда делала надрез на его ладони, прошептала, что все идет как надо, и ничего плохого не случится. Это немного успокоило. Но расслабиться он не мог ни на секунду. Он все ждал, когда Агата объявит, что для того, чтобы Ариана жила, нужен доброволец, который готов отдать свою жизнь. И тогда это будет он. Он пожертвует собой ради нее. «Ты сильная», — сказала гадалка девушке. «Ты справишься. Осталось еще немного. Потерпи». Ариана кивнула. Слова Агаты придали ей немного сил. На мужчину она старалась не смотреть. Она даже не почувствовала, когда лезвие прошлось по коже, и алая кровь потекла в чашу. Воображение подсовывало странные картинки, будто это не три капли крови, а целая багровая река. Перед глазами появился череп, черный ворон и те самые символы, которые так напугали Олю. Те же символы украшали и страницу с текстом, который в прошлой жизни произносили служанки, и еще недавно читала гадалка. Когда кровь девушки оказалась в чаше, Агата вернулась на свое место, снова подняла гримуар и продолжила читать слова заклинания. На этот раз Ариана не почувствовала боли, но в голову настырно лезли мысли о той прошлой жизни. Она отчетливо увидела красивое и доброе лицо Рикора, злобного Альберта и Каролину с шелковистыми волосами до лопаток и зелеными глазами, но на этот раз не пленницу, а красивую принцессу в нарядном платье. Потом Рикора и Адама, стоящих друг к другу спиной, насквозь пронзенных острой стрелой, так же, как и Альберта с Домиником. Каролина с Арианой переплели руки. Ноги шестерки погрязли в кровавой реке, запачкав одежду. Гром снова нарушил окружающую тишину. На улице заметно похолодало, погода заметно испортилась. Свечи вспыхнули. Гадалка продолжала читать до тех пор, пока с неба не полился дождь и не затушил свечи. Всех троих откинула за круг. Девушка упала на асфальт, как и мужчины. Когда Ариана открыла глаза, увидела два обеспокоенных лица – Адама и Доминика. Первый положил ее голову себе на колени и приводил ее в чувство. Второй держал за руку. Дождь насквозь промочила одежду. Мокрые длинные каштановые волосы прилипли к шее и лбу. Мужчины помогли ей подняться, но чего-то не хватало. Точнее, кого-то. Ариана повернула голову в сторону, осознавая, что сил в теле стало непривычно много. Агата по-прежнему лежала в кругу. Интуитивно девушка догадалась, что с ритуалом покончено, но не понимала, почему женщина до сих пор находится в отключке. Адам не разрешил ей самой войти в круг. Вместо этого вошел сам и проверил пульс гадалки. «Мертва», — сказал он. И спустя несколько секунд на глаза Арианы навернулись слезы. «Как же так?»